Все свое ношу с собою, все ношу в себе, все действительно свое ношу с собой и в себе. И все свое уношу с собою же в мир тонкий, когда умирает тело. Каково же это свое? И что собою оно представляет? Что с собою беру, чтобы с ним и в нем пребывать? Вот об этом и следует думать, чтобы ненужного, вредного, темного ничего с собой не носить и не уносить в мир надземный.